Странный аббат. В понедельник, 25 июня, я проснулся с одной неприятной мыслью. Папа уже в Киеве и сегодня будет во Львове. И где-то именно во Львове торчит сумасшедший старик с обшарпанным ТТ и караулит этого самого папу. Я растолкал свою команду всех, кроме Мухи и артиста. Мужики протирали глаза и хмуро чертыхались. «Подъем!» — негромко рявкнул я. «Докладывайте, черти, кому что снилось!» Неделю мы прожили на квартире у художника Игоря Резниченко, друга Бороды. Сам Борода присоединился к нам во вторник, как только доктор Розенблат позволил ему покинуть больничную палату. Муха, хромой, но, в общем, живой и здоровый, выполнял особое поручение, сопровождал диверсионную группу, следующую в Москву. Насколько я понял из доклада Гриши, диверсанты планировали взрывы в костеле, синагоге и православной церкви. Если бы эти события произошли, а пресса устроила бы по этому поводу приличную случаю истерию, можно было бы ожидать любых последствий, вплоть до политического кризиса. А артист завис у двойного агента и шлюхи Ларисы. Судя по довольной роже артиста, шлюха была шикарная, но его торчание в столь подозрительном месте, разумеется, объяснялось не этим. За дамочкой нужен был глаз да глаз, а артист имел на нее изрядное влияние. Она умудрялась выполнять поручения и нашего прямого противника, господина Коэна, с которым, кажется, тоже поддерживала не только деловые отношения, но и мои, получая их из уст артиста. Впрочем, и те, и другие она воспринимала как личные просьбы своих возлюбленных. Так, сначала она передала деду провокационную команду на убийство папы, а потом, в тот же день, добросовестно рассказала артисту о том, что выполнила такое деликатное поручение. Или делала вид, что так их воспринимала. «О, женщины! Коварство имя вам!» Мы спали в повалку на ковре, покрывавшем весь пол огромной гостиной. С кухни доносился заманчивый аромат. Хозяйка дома, миниатюрная Оксана, орудовала у плиты. Я посмотрел на часы. 7:30. В голове снова неприятно промелькнуло. Папа служит частную литургию в Киеве. Расписание визита я знал наизусть. Оксана уже успела покормить детей и отправить старшего в школу, младшего в детсад, и теперь радушно приглашала к столу весь наш спецотряд. Я возился с Бородой. Он упорно не желал просыпаться. Засиделся далеко за полночь с Игорем Резниченко, отчаянно дискутируя на темы религии и искусства. Я тоже спал мало и на протяжении почти всей ночи, думая о своем, имел радость выслушивать доносящиеся с кухни то певческий тенор нашего хозяина, выводящий что-то вроде «У них, у католиков, получается, что Святый Дух исходит и от Отца, и от Сына. Что же, выходит, у них два Святых Духа, что ли?» И глухой тенор Бороды. «Это не принципиально. Это все идет от того, что мы крестимся во имя Отца и Сына и Святаго Духа, а они во имя Отца, Святаго Духа и Сына». И снова тенор. «Нет, это принципиально». Я вспомнил, что последними словами отца Андрея, когда я вслед за Голубковым выходил из нашей маленькой Спас-Заульской церковки, были именно слова об исхождении Святого Духа от Отца, иже от Отца исходящего, иже со Отчим и Сыном споклоняемо и славимо. И вот теперь Борода нудил, что сейчас мы все равно ничего не сможем решить, все равно до вечера время есть, и если уж заниматься серьезными делами, то лучше предварительно выспаться как следует. Но я сходил в ванну, набрал в горсть воды и облил заспанную рожу этого Засони. Он пробурчал что-то насчет фашизма и методов доктора Геббельса, но все же поднялся и поплелся умываться, безумно завидуя своему ночному собеседнику, которого добросердечная жена оставила в покое этим утром. День требовал решительных действий, поэтому сразу после завтрака, которым нас подчивала хозяйка, я собрал совещание. Каждый должен был высказать свои соображения. Вперед всех полез Борода. «Дед — псих, но не идиот», — сказал Андрей. «Если он собирается стрелять в папу, то будет делать это так, чтобы иметь возможность скрыться».